Но тут же все испортил, рассмеявшись. Зато священник может сплетничать с любым, кто этого захочет. Тот, который нас венчал, случайно упомянул леди МакГрегор, сказав, что пока заново отстраивается сгоревшая гостиница, графиня дает приют путешественникам, но при этом не предоставляет им свои апартаменты и дюжину слуг в придачу, подумала про себя Меган. Разве что за исключением таких редких случаев, когда гости заявляют, что они герцог и герцогиня Родстон. «Разве ты сама не понимаешь? Священник говорил это при тебе», — добавил Девлин. Он затронул больную тему. Лучше бы он этого не делал. Меган сейчас была совсем не в том настроении, чтобы ей напоминали о той ночи. «Нет, не помню», — проворчала она. «Я вышла замуж в первый единственный раз, а в памяти у меня только смутные картины брачной церемонии, проведенной в темной церквушке. Когда я перестану сходить из-за этого с ума, то, наверное, расплачусь». «В первый и единственный раз, Меган?» Она была так взвинчена, что даже не заметила, каким мягким тоном задал вопрос Девлин. «К твоему сведению, Девлин Джеффрис, джентри не допускают разводов», — высокомерно сообщила ему Меган. Примечание. Джентри — мелкопоместное дворянство в Англии. «И если ты собираешься в будущем сделать именно это, то забудь о своих намерениях. Мы связаны до тех пор, пока нас не разлучит смерть, а так как умирать я в ближайшее время и не подумаю, ты можешь продолжать свои веселые игры». Девлин рассмеялся. «Бог мой, твои представления иногда меня просто поражают. Да будет тебе известно, в моей семье тоже не допускаются разводы. Однако мне совершенно непонятно, почему женщина, которая только что вышла замуж, должна думать о... Я не чувствую себя замужней», — перебила его Меган тихим, обиженным голосом. Девлин затих и уставился в свою тарелку, не смея поднять глаз на Меган. «А ты хочешь почувствовать себя замужней?» — осторожно спросил он. Меган вскинула голову, но лицо Девлина выглядело совершенно бесстрастным. А чего еще могла она ожидать? Ведь он ей прямо сказал, что близость с ней не доставит ему никакого удовольствия, если это не доставляет удовольствия ей. Вряд ли мужчина, сгорающий от желания разделить с нею постель, сказал бы такие слова. Но если Девлин думает, что она сама пригласит его после того, как он отверг ее самым унизительным образом, то он жестоко ошибается, да пропаден пропадом, она скорее язык себе откусит. «Нет», — зло бросила Меган. «Как это тебе в голову пришло?» Громко звякнув вилкой о тарелку, Девлин резко поднялся. «Согласен, это был не самый умный вопрос», — сказал он, направляясь к двери. «Подожди минуту. Мы что, уезжаем отсюда?» «Да, нам нужно ехать», — не оборачиваясь, коротко ответил Девлин. Глава 33. Меган поудобнее расстелила салфетку, чтобы сложить в нее еду, которую ей так и не удалось отведать. Отвратительный человек. Что заставило его неожиданно сорваться и уйти? Неужели он ожидал, что она ответит «да», и это после того, как он ее отверг? Вряд ли. А она не собирается давать ему возможность отвергнуть ее еще раз. Если бы Девлин желал ее, то должен был бы подумать, как ей об этом сказать. Меган заворачивала в салфетку еду, когда в столовую вошел дворецкий с корзинкой для пикников, наполненной припасами в дорогу. Девушка вспыхнула, но вышколенный дворецкий не подал виду, что заметил ее оплошность. «Приятного путешествия, ваша светлость!» — вежливо пожелал он. Меган покраснела еще больше. Она уже почти ненавидела этот титул, о котором когда-то страстно мечтала. Она затолкала в корзину салфетки с присвоенной едой так спокойно, как будто бы проделывала это каждый день, и прошествовала в холл, где ее ждал Девлин. Как всегда, он оказался наиболее подходящей мишенью, чтобы сорвать плохое настроение, на сей раз вызванное ее неловким поведением в столовой. «Ты собираешься утащить меня отсюда, даже не дав мне возможности поблагодарить нашу хозяйку?» — сварливо спросила Меган. «Леди Маргарет гостит у своих друзей в Эдинбурге и вернется не раньше завтрашнего дня», — довольно сухо сообщил Девлин. «Ты хочешь ее дождаться?» «Пойти на такой риск? Ведь она может знать настоящего герцога в лицо!» Понизив голос до шепота, прошипела Меган, потому что дворецкий все еще не ушел, хотя уже стоял у парадных дверей. «Разумеется, не хочу. Можешь послать за Цезарем». «Я уже послал и за ним, и за каретой, в которой тебе будет ехать гораздо удобнее, чем верхом». «Ты нанял карету?» «Я одолжил ее у леди Маргарет». Меган застонала. «Боже, опять твои игры!» — укоризненно произнесла она и твердо добавила. «Я решительно настаиваю на том, чтобы ты не злоупотреблял гостеприимством этой дамы». Девлин смерил Меган таким высокомерным взглядом, какому мог бы позавидовать любой герцог. «Скажи на милость, каким же это образом я им злоупотребляю?» Меган наклонилась к нему поближе и прошептала. «Ты прекрасно понимаешь, она подумает, что ее карету взял, ну, сам знаешь кто, и ничего не будет иметь против, даже придет в восторг от того, что может оказать услугу такой значительной персоне, тогда как на самом деле все совсем не так». «Тогда зачем отказывать ей в этом удовольствии? Тем более, что сейчас она в отъезде и не нуждается в этой карете». «Прекрасный аргумент, правда, в собственную пользу». «И все-таки это нехорошо», — настаивала Меган. «Пусть это будет на моей совести, дорогая, и скажи спасибо, что тебе не придется держать эту громоздкую корзину на коленях, да еще сидя на Цезаре». Еще один превосходный аргумент, ибо Меган не учла вышеупомянутого фактора, поэтому она больше ничего не сказала, хотя выражение ее лица достаточно красноречиво свидетельствовало о том, что ей все это очень не нравится. Через некоторое время, поскольку карета еще не прибыла, Меган поставила корзину на землю и заметила: «А ведь ты впервые упомянула о своей семье». Девлин бросил на жену подозрительный взгляд, но Меган смотрела на дворецкого и ничего не заметила. «Когда же это было?» «В столовой, при разговоре о разводе. Неужели ты так быстро забыл об этом?» Девлин почувствовал облегчение. «Ах да, ну и что?» «Да ничего, просто мне интересно, какая у тебя семья, есть ли братья, сестры? Еще какие-нибудь родственники?» По лицу Меган нельзя было сказать, что это ее и в самом деле интересует, но к этому времени Девлин уже успел узнать ее достаточно хорошо. Любопытство Меган было просто поразительным. Именно оно косвенным образом привело их отношение к браку. И если уж она сейчас проявила это самое любопытство, то, будьте уверены, от своего не отступится и найдет сотню способов добиться ответа, как бы Девлин не пытался от него увильнуть. Ему надо было учесть гораздо раньше, насколько неудержимо любопытство Меган, чтобы использовать его в своих интересах. Впрочем, это не поздно и сейчас, следует только все хорошенько обдумать.